Властелин медиа. Июль 2007 года. Москва. За 8 месяцев до выборов президента Российской Федерации. Мы всей командой сидим в комнате для переговоров, временно переоборудованной в кинозал. Позади всех сидит Вербицкий. На растянутом на стене экране рабочая версия документального фильма «Чья-то чужая нефть». Даже не документального, а, как сказано в титрах, героико-публицистического эпоса. Минут 30 шел рассказ о детстве, отрочестве и юности Ходорковского в пряничном стиле. Когда был Миша маленький, с кудрявой головой, он тоже лазил в валенках по вышке нефтяной. Затем рассказ пошел о становлении компании «ЮКОС» и превращении ее в закрома. Реально, закадровый голос так и сказанул. «Они создали закрома Родины». В тот момент, когда я собрался уж было зевнуть, началась жесть. Пошли кадры про арест. Голос за кадром. «Как Прометей, он нес народу России свет свободы и либеральных ценностей. Он шел наперекор системе, высоко подняв голову. Он просто делал свою работу. А в это время чьи-то злые глаза уже следили за ним». Камера показывает чьи-то глаза в прорезях спецназовской маски. Следующий кадр. Михаил Ходорковский изображен Прометеем, прикованным к скале. Его атлетичный торс перекрещен цепями. Ноги закованы в кандалы. Он мудро и вместе с тем печально смотрит из-под очков куда-то на восток. Туда, где рождалась заря и нефть. С наступлением темноты с той же стороны прилетает двуглавый орел, держащий в лапах скипетр и державу. Головы орла, как и полагается государственной птице, смотрят в разные стороны. Орел камнем падает с небес и начинает двумя клювами яростно долбить печень Ходорковского, сжирая ее без остатка. Лапы орла попеременно охаживают Прометея по голове, скипетром и державой. «Мамо родная!» — я хватаюсь за виски. «Вадик, кто это снимал?» «Ну так, паренек один молодой. А что, не нравится?» — обернулся Вадик в искреннем изумлении. «Что конкретно?» «Что же она употребляет-то? Барбитураты?» «Нет, скорее всего, кислота». Голос за кадром. «За ночь печень регенерировалась и даже чуть увеличивалась в размерах. Если посмотреть на нее поближе...» Наезд камеры. «То под тонкой пленкой можно было различить нефтяные вышки, капилляры нефтепроводов, новые перерабатывающие предприятия, сотни бензовозов и тысячи бензоколонок, заседание советов директоров и рост акций, увеличение EBITDA и выплаты дивидендов, хороших друзей и верных подчиненных, жарящих вместе шашлык в Нахабино, лицей для талантливых детей и региональные программы развития». Что и говорить, снято гениально. Признаться, я и сам люблю здоровый стёб и цинизм, который делает окружающий мир более удобоваримым. Но все-таки есть же пределы всякому глумилову. И потом, поймет ли Аркадий Яковлевич, в силу возрастных различий, так сказать. Я поворачиваюсь назад и смотрю на Вербицкого. Его лицо не отражает никаких эмоций. Он сидит, погруженный в просмотр, лишь изредка поправляя очки. Голос за кадром. «Узник тишины? Нет, неправда. Народ не молчит. Те, к кому все эти годы обращался Михаил, помнят своего вождя, своего духовного проводника». Теперь камера показывала долговязого парнишку, одетого в тертые джинсы и куртку-аляску. Он стоял на фоне не то гаражей, не то забора из ржавых металлических листов. В руках его был плакат, на котором была нарисована нефтяная вышка, которую венчало всевидящее око. вроде того, что нарисовано на долларе США. Над оком полукругом было написано «Либер Ходор». «Этот материал еще не причесан», — шепотом сказал Вадим, наклонившись к моему уху. «Рабочая версия». «А что за парень-то?» — поинтересовался я. «Не в курсе, его Генка притащил. Говорит, что это новая звезда русского интернета. Типа того, на него вся молодая аудитория дрочит». «А-а-а», — делаю я понимающее лицо. Голос за кадром. «Здравствуйте, расскажите о себе, Сергей». Парень кашлянул, зачем-то поднял над головой плакат, потом опустил и начал говорить. «Я Сережа Шляхтич, основатель и руководитель движения высшей нефтяной справедливости «Либер Ходор». Мы, прогрессивная молодежь России, видим свою цель в продолжении дела нашего великого учителя Михаила Ходорковского в борьбе за идеалы свободы и демократии. Мы добиваемся скорейшего освобождения нашего учителя из темницы, в которую его бросил кровавый режим, и работаем над выдвижением Михаила кандидатом в президенты России». Камера показывает крупным планом лицо Шляхтича. Я обращаю внимание на его широко раскрытые глаза с практически отсутствующими зрачками. «Он укурен, что ли?» — шепотом спрашиваю я Вадима. «Я не знаю. Почему ты так думаешь? Говорит, не связано?» «Говорит, он как раз связано, зрачков только нет». Я поворачиваюсь назад, к Генке. «Ген, он обкуренный?» «Я не в курсе», — походу прыскает в кулак Генка. «Ну и кадры у тебя. Как он перед камерой-то стоит? Он не упадет?» «Дальше смотри», — показывает пальцем на экран Генка. Голос за кадром. «Движение «Либер Ходор» создано Сергеем 2 года назад и уже насчитывает более 3000 человек. Ребята устраивают семинары, организовывают митинги гражданской оппозиции, конференции в интернете. Они работают в тесном контакте с бывшими сотрудниками ЮКОСа и надеются, что Михаилу Ходорковскому разрешат участвовать в выборах 2008, в которых он, безусловно, победит». В это время на экране сменяют друг друга кадры, изображающие парней и девчонок от 17 до 20 лет, марширующих с плакатами, расклеивающих листовки, расписывающих стены граффити, сидящих за компьютерами. Камера выхватывает паренька, в руках у которого плакат с надписью «Путин, уйди сам». Парень смотрит в камеру, потом натягивает на голову капюшон кофты и уходит из кадра. «Во!» — показываю я пальцем на экран. «Это же тот самый дятел, который хотел с митинга убежать весной. Я еще рядом с ним стоял, когда мне вопросы задавали журналисты. Помнишь, Вадим?» «Не-а!» — отрицательно качает головой он. «Ген!» — оборачиваюсь я. «Этот парень на митинг студентов ходил?» «Я не помню, наверное, ходил. Это же одна и та же агитбригада. Я их часто пользую. У банкоматов они и тоже были, к примеру». «Тогда ясно». На экране снова крупным планом Шляхтич, который стоит на крыше строительного вагончика и громким голосом вещает: «Либер Ходор! Лишь Михаил Ходорковский в силах обращать воду в нефть одним лишь умным взглядом сквозь очки. Либер Ходор!» Стоящая около вагончика толпа молодежи поднимает руки вверх и скандирует: «Либер Ходор! Либер Ходор!» Голос за кадром. «Иногда, вынуждаемые произволом властей, ребята переходят к акциям прямого действия». Камера показывает приемную ФСБ, закиданную помидорами. Затем снова Шляхтича, который говорит на бегу: «Последней каплей терпения гражданского общества стало закрытие властями сиротского приюта, где отобранные обществом ЮКОС со всей планеты милые и очаровательные ребятишки могли жить, учиться, дружить и познавать радости свободы и либерализма. В ответ на это мы перешли к прямым действиям». «Вообще-то приемные ФСБ лимоновцы закидывали», — говорю я Вадиму. «Какая разница? Люди все равно не помнят». Он разводит руками и улыбается. «Резонно», — киваю я. «А кадр со Шляхтичем переснять надо». Видно, что он не бежит, а просто руками машет на месте. На экране снова возникает стена из ржавого металла. Шляхтич стоит, повернувшись к камере боком, и говорит, методично рубя воздух ладонью. «Атмосфера клеветы, обмана и басманного правосудия, коей окутали нашу страну силы темной страны, заслонив свет свободы, стала непроницаемой. И подлая цель их понятна – ввести народ в заблуждение, оболгать демократию, извратить парламентаризм и не дать гражданскому обществу осуществить левый поворот до 2008 года. Мы им этого сделать не позволим. Спасибо». Он выходит из кадра, затем снова возвращается и говорит: «А, это, забыл. Путин, уйди сам!» Голос за кадром. «Бля!» Шляхтич выходит из кадра, но продолжает говорить. «Чё, всё? Или еще продолжать гнать?» Голос за кадром. «Все, хорош, Серега». Шляхтич. «Может, еще пролетающую тарелку Гитлера и связь с Арктическим Рейхом дать?» Голос за кадром. «Все, все, спасибо». Шляхтич. «Ну, как хотите. А вот про гламурный фашизм?» Голос за кадром. «Ребят, а покажите Сергею, как к машине пройти». Шляхтич входит в кадр, поднимает два пальца и говорит: «Пис! Красавчики!» Подходит какой-то мужик и выталкивает его из кадра. Камера показывает стену. Слышно, как Шляхтич говорит за кадром: «Ладно, ладно, чего вы, я пошутил!» Фильм заканчивается. Все смеются и дружно аплодируют. Включается свет. После просмотра мы сидим в моем кабинете втроем. Я, Вербицкий и Вадим. Мы смотрим на шефа, ожидая реакции. Вербицкий медленно допивает кофе и молвит: «Если коротко, то понравилось. Много шероховатостей вашего вечного цинизма. Но я так понимаю, что без него уже и нельзя». «Да». «В общем, проект одобряю. Развивайте. Но я хотел сказать вам пару слов не о том. Как вы знаете, в воскресенье я прилетел из Лондона. Так вот, отдельные персонажи из администрации президента выходили на связь с Лондоном». «Ого!» — вырвалось у Вадима. «По моей информации, власть собирается предложить нам сценарий выборов, учитывающий интересы оппозиции». Вербицкий отворачивается к окну и замолкает на несколько секунд. «Речь идет о кресле премьер-министра и нескольких министерских портфелях. Иными словами...» Не дожидаясь, пока он закончит, мы с Вадимом дружно хлопаем в ладоши. «Победа!» Вербицкий царственно улыбается. «Да, ребята, да. Мы их сдвинули. Я полагаю, что они на грани истерики. Сами подумайте. Общество разобщено, напугано, дестабилизировано, эмоционально, перегружено. Что им остается делать? Нам бы еще один толчок». Вербицкий комкает салфетку и щелбаном скидывает ее со стола. «И в пропасть».